Сонет 73. То время года видишь ты во мне, когда один другой багряный лист от холода трепещет в вышине на хорах, где умолк веселый свист. Во мне ты видишь тот вечерний час, когда поблек на западе закат, и купол неба, отнятый у нас подобием смерти, сумраком объят. Во мне ты видишь блеск того огня, который гаснет в пепле прошлых дней, и то, что жизнью было для меня, могилою становится моей. Ты видишь все, но близостью конца теснее наши связаны сердца.